Мария. После дня, проведенного с Дмитрием в городе, Мария никак не могла уснуть. Ворочалась на узкой корабельной койке, прислушиваясь к привычным уже звукам из машинного отделения, крикам чаек и мягкому плеску волн. В голове одна за одной вставали картины прошедшего дня. После того, как Дмитрий закончил свой рассказ, к разговору об экспедиции они больше не возвращались, но у Марии он никак не выходил из головы. Она словно совершенно по-новому взглянула теперь на этого покалеченного судьбой, но не сломленного человека. Господи, она, конечно, догадывалась, что слухи о том, что Дмитрий по халатности погубил людей из своей команды, но и представить себе не могла, сколько ему пришлось пережить. Видеть, как у тебя буквально на руках умирает жена. Знать, что где-то там в отдалении остались доверившиеся тебе товарищи. И быть не в состоянии ничего сделать, ничем помочь. Как же ему, такому сильному, такому ответственному, должно было быть страшно от сознания собственной беспомощности? Она даже и не хотела пытаться представить себе, какую боль, должно быть, он испытывал в этот момент, и каково было ему потом. И сколько мужества, сколько внутренней силы потребовалось ему, чтобы не сломаться, не сдастся, а продолжать жить. Он отгородился от всех. Спрятался от людей, не в силах выносить их осуждение или, хуже того, жалость. Раз и навсегда решил, что морально слишком слаб, чтобы позволить другим людям рассчитывать на себя. А сам ведь на самом деле был одним из порядочнейших и ответственнейших людей, что встречались ей в жизни. Она хорошо помнила, как спокойно чувствовала себя рядом с ним, когда они вместе опускались на дно океана в его сверхмощном подводном тракторе. Просто вот внутренним чутьем знала, что Дмитрий не позволит, чтобы с ней что-то случилось. И теперь ей становилось понятнее, почему в тот первый раз, когда они попали в опасную ситуацию, он рассердился на нее. Вероятно, за этой реакцией прятался страх, ошеломление от того, что он, как ему показалось, снова подверг опасности жизнь уверенного ему человека. Мгновенно вспыхнули воспоминания о прошлом. Если бы тогда она только знала, через что ему пришлось пройти, она ни за что не стала бы просить его подходить ближе к вулкану, как бы ей самой этого не хотелось, потому что впервые в жизни эмоциональное состояние другого человека стало ей важнее, чем результат научного исследования. Осознав это, Мария невольно испугалась. Совершенно новое, неожиданное ощущение, и она пока не знала, что с ним делать и как к нему относиться. До сих пор никогда еще ни один человек, ни один мужчина не значил для нее столько. И она не очень понимала, почему Дмитрий, с которым она познакомилась всего пару недель назад, с которым провела вместе несколько, пусть и очень насыщенных, часов, вдруг стал ей так близок. Она пыталась понять это, когда они шли рядом друг с другом по песчаному пляжу. Мария сбросила парусиновые туфли и несла их в руке, наслаждаясь прикосновением обнаженных стоп к горячему песку. Дмитрий шагал рядом с ней, и она невольно косилась на его освещенный солнечными лучами профиль. Крупные, резкие черты. Удивительно, как лицо, раньше казавшееся ей замкнутым и угрюмым, теперь как будто бы осветилось, приобрело невидимую ранее привлекательность. Теперь она ясно отметила про себя печаль, словно навечно поселившуюся во взгляде Дмитрия. И ей очень захотелось провести пальцем по его выгоревшим пшеничным бровям, прикоснуться к усталым векам и проверить, удастся ли хоть на минуту оживить его грустные глаза. Но сделать это, перейти оставшуюся еще между ними преграду, она после его рассказа не решалась. Ясно было, что этот мужчина глубоко ранен, что он избегает сближения с людьми, с женщинами в особенности, боясь снова испытать боль. И провоцировать его на сближение, понимая, что ей осталось провести здесь всего несколько дней, было бы неправильно. Слишком жестоко, слишком безответственно. Едва сблизившись с ним, она уедет, снова погрузится с головой в свое исследование, закроется в лаборатории и, возможно, забудет обо всем на свете. И тогда ему опять будет больно. А она, непонятно почему, чувствовала ответственность за, в сущности, чужого ей. Мужчину. И как бы ей не хотелось прикоснуться к нему, отвести отросшие светлые с рыжиной волосы со лба, снять ладонями напряжение, сковывающие мощные и сильные плечи. Она не могла этого сделать. Какое будущее их ждет? Несколько дней безумия и расставания навсегда? Она не бросит своего дела, и он, конечно же, за ней не поедет. Так к чему начинать то, что принесет им обоим лишь боль и разочарование? Тем более, что Дмитрий уж точно не заслуживал такого после всего того, что ему пришлось в жизни пережить. О чем думал он сам, Мария не знала, но чисто по-женски чувствовала, что и его тоже к ней тянет. Это ощущалось в его тяжелом взгляде, в изредка хрипло срывающемся голосе, в осторожных, сдержанных жестах. И ей почему-то казалось, что Дмитрий думает о том же, о чем и она сама, и потому точно так же не делает первый шаг. Потом они стояли на пристани Пойнт-Круз. Солнце начинало уже клониться к закату, размазывая по морской ряби золотистые блики. У причала покачивались на легких волнах, изредка глухо стукаясь корпусом о камень, рыбацкие лодчонки. Местная ребятня, все босоногие, курчавые, с гибкими худенькими телами цвета молочного шоколада, играла у берега, весело гомоня, толкая друг друга и брызгаясь. В этот самый момент Дмитрий вдруг как будто решился и накрыл своей широкой теплой ладонью ее руку, лежащую на парапете. И Мария немедленно почувствовала, как всю ее словно пронзило электрическим током, как ослабели колени и сладко закружилась голова. В ту же секунду все благоразумные намерения, все здравые мысли мгновенно унеслись прочь из головы. Захотелось просто не думать ни о чем, отдаться во власть опьяняющего чувства, подчиниться извечному зову, почему-то толкнувшему ее к этому мужчине. Закрыть глаза, забыться. Он чуть наклонился к ней, и Мария ощутила на губах его горячее дыхание. Вдруг где-то совсем рядом с ними гортанно закричал рыбак, обращаясь к товарищу, уже ступившему на пристань. Мария вздрогнула, Дмитрий обернулся на звук, и момент был упущен. Им сразу стало как будто неловко друг с другом. Ускользающие взгляды, скованные жесты, оборванные фразы. Им не удавалось побороть неловкость почти до самого конца вечера, когда Тед повез Марию обратно на Фрею. Дмитрий тоже поехал с ней, хотя, казалось бы, мог остаться на берегу, ведь очевидно было, что сегодня никаких научных исследований уже не будет. Неужели это его извечная ответственность за всех, гадала Мария? Или ему тоже, как и мне, отчаянно не хочется расставаться? Будто бы этот вечер последний перед чем-то. Будто бы сейчас наш последний шанс. На что? Так или иначе, в последнюю минуту перед тем, как она готова была уже подняться на борт Фреи, какой-то порыв подтолкнул их друг к другу. Мария шагнула к Дмитрию и, уже не думая ни о чем, обвила его руками за шею и тут же почувствовала, как его большие, сильные, горячие руки смыкаются у нее на талии. Ощутила твердые мышцы его груди и бедер и исходящую от всей его фигуры силу, надежность и тепло. И, кажется, впервые в жизни невольно подумала, что ей хотелось бы задержаться в этом мгновении, зависнуть в нем, если не навсегда, то на долгое-долгое время. Но продолжалось их объятие, конечно, всего несколько секунд. А потом Мария почувствовала спиной жгучий взгляд Стивена, разжала руки и, обернувшись, увидела, что он и в самом деле смотрит на них, навалившись на перила. «Да послезавтра», — сказала она Дмитрию, и тот глухо отозвался. «Да послезавтра». Потом еще вечером состоялся их разговор со Стивеном. То ли он просто наконец решился, то ли его подтолкнули к активным действиям ее отношения с Дмитрием. Так или иначе, но Стивен объяснился с ней, и Мария, которая еще несколько дней назад, возможно, была бы польщена его признанием, сейчас не чувствовала ничего, кроме смущения и легкой досады. Все это показалось ей совсем неважным по сравнению с тем, что произошло у них с Дмитрием. Сон все не шел. Мария думала о том, как послезавтра они встретятся с Димой. Можно будет повести себя, как ни в чем не бывало, сделать вид, что между ними не возникло ничего, выходящего за рамки профессиональных отношений. Это будет легко. Она была уверена, что Дмитрий сразу все поймет и подхватит эту ее манеру. Уж, конечно, он не станет навязываться, если решит, что Марии не нужны никакие серьезные отношения. Так просто показать, что ничего не было. окончить работу и улететь обратно на Санторини. Никаких сложностей, никаких мешающих работе эмоций. Да действительно, зачем ей все это? У нее налаженная, размеренная, упорядоченная жизнь. У нее есть ее работа, ее коллеги, почти друзья. Кто еще ей нужен? Вот только теперь, после знакомства с Дмитрием, все это как будто утратило свою былую ценность. Нет, ну а какая альтернатива? Бросить лабораторию и поселиться с ним здесь? Охолони немного, оборвала себя Мария. Он пока ничего еще тебе не предлагал. И с большой долей вероятности не предложит. Дмитрий ведь не меньше ее самой не хочет вносить в жизнь никаких сложностей. Не говоря уж о том, как он стремится отгородиться от любых сильных эмоций. Так что вполне вероятно, она зря мечется, мучается и ломает голову. Дмитрий ровно так же, как и она, может решить, что слишком сильное сближение им вовсе ни к чему. Уснула она уже ближе к рассвету, когда кромка неба за стеклом иллюминатора слегка побледнела, а потом посерела. Наутро погода испортилась. Рваные темные тучи закрыли небо. Солнце не показывалось. Где-то далеко в океане явно шел шторм. Но у них пока было спокойно, и отменять погружение Мария не стала. К чему было зря перестраховываться? Чтобы снова целый день провести без работы, бродить по кораблю, натыкаясь на Стивена, неловко пытаться завести разговор ни о чем, всячески избегая встречаться с ним взглядом, и все так же думать о Дмитрии, и все так же не знать, что предпринять. Так уж лучше выбрать старый проверенный способ – трудотерапию. Тем более, что никакой реальной опасности нет. Волнения в их районе не наблюдается. А если что-то пойдет не так, Фернан даст им сигнал и остановит погружение. Утром Стивен вел себя как-то странно. Бросал на Марию косые взгляды. То хмурился, то, наоборот, улыбался, как ни в чем не бывало. И его поведение уже становилось подозрительным. Однако Мария решила, что его странные поступки вызваны вчерашним разговором, этим неудачным объяснением в любви. Ясно ведь, что Стивену оно далось нелегко, и как теперь себя с ней вести, он тоже не особенно понимает. Поэтому Мария постаралась и сама держаться, как обычно, чтобы не усиливать возникшее между ними чувство неловкости. Побыстрее покончила с завтраком и стала торопить коллег со спуском под воду. Там, наконец, можно будет на время забыть о навалившихся на нее личных проблемах, с которыми она никогда особенно не умела справляться, и заняться тем, в чем она действительно была профессионалом – наукой. И все пошло как обычно. Они с Павлом погрузились в батискаф, связались по переговорному устройству с Фернаном и отдали ему приказ начинать погружение. «Все идет нормально», – рапортовал аккуратный француз. «Показатели в норме, давление растет в стабильном режиме». «Хорошо, хорошо», – отозвался Паша. «Не будь так официален, друг мой». «Рапортую в принятом режиме», – обиделся Фернан. «Да брось ты», – ткнула Павлом локтем в бок Мария. «Он же работает с нами недавно, ему так спокойнее». За небольшим окошком батискафа царила привычная подводная тьма. Мария специальным рычагом включила прожектор, высветивший мощным лучом сине-зеленую глубину. Взметнулись перед стеклом испуганные рыбки, и через несколько минут стало видно дно. Изломы подводных скал, поросшие глубоководными растениями и служащие домом для многочисленных морских обитателей. «Фернан, мы на месте», — проговорила Мария, взяв у Павла передатчик. «Вас понял», — отозвался оставшийся на борту Фрей, француз. «Пока отключаемся, будь на связи». «Так точно». «По-моему, он нарочно издевается», — хохотнул Павел. «Ну, теперь-то, после того, как ты на него наехал, уж точно», — засмеялась Мария. «Надо сказать, что трактор «Краб», которым несколько раз позволил ей воспользоваться Дмитрий, был настолько удобен, что Марии уже трудно было привыкать обратно к батискафу. Куда менее маневренный, он теперь казался ей неповоротливым, неудобным. Давал куда меньший обзор и не позволял свободно двигаться по дну. И, разумеется, не было и речи о том, чтобы подойти поближе к пробуждающемуся вулкану. Слишком опасно. Слишком мала вероятность, что удастся быстро повернуть назад. Что ж, приходилось довольствоваться тем, что есть. Еще неделю назад погружение на батискафе казалось Марии удивительным и информативным. А теперь она не могла не сожалеть о том, что может погружаться в тракторе-крабе вместе с Дмитрием только через день. В те дни, когда на метеостанции не его смена. Тут мы еще не были, заметил Павел с интересом, вглядываясь в очертания подводной скалы. Я подплывала сюда с Дмитрием, отозвалась Мария. С твоим бессменным спутником, поддразнил Павел. И та уставилась на него с притворной суровостью. В чем дело? Что за детсадовские насмешки? Ой, ладно, ладно, железная леди. Меня-то можешь не стесняться, не унимался Павел. Я видел, как вы вчера обжимались на катере. Это не то, что ты думаешь, отрезала Мария. Впрочем, чем же именно это было, она и сама бы объяснить не смогла. Что двигало ею? Желание поддержать Дмитрия? Однако после разговора с ним прошло уже несколько часов. Запоздалый порыв, не правда ли? Ей просто хотелось... К черту! Не будет она сейчас об этом думать, находясь на дне океана, на бог знает какой глубине. Анализировать свои чувства во время работы неуместно, нецелесообразно, да и просто опасно. «Давай займемся пробами», — отрезала она, меняя тему. «Как скажешь, товарищ комиссар», — отозвался Павел. С помощью пульта управления они принялись брать пробы грунта и воды, выдвигая расположенные на корпусе батискафа специальные ячейки. «А вон там, видишь?» — сказал вдруг Павел, указав пальцем куда-то за иллюминатор. «Интересное изменение рельефа. Давай попробуем продвинуться туда. Там могут быть другие показатели». «Хорошо», — согласилась Мария. Павел выкрутил рычаг, пытаясь развернуть батискаф. И вдруг где-то наверху странно заскрежетало, раздался сильный толчок. Марию и Павла подкинуло вверх, потом прижало к сиденьям. Батискаф, словно потеряв равновесие, перевернулся на бок и спустя несколько секунд тяжело ударился корпусом о дно. «Что ты там такое нажал?» — обернулась к Павлу Мария. «Ничего», — удивленно пожал плечами тот. «Как обычно, хотел развернуться. Это вряд ли из-за меня, скорее что-то случилось наверху». Мария, нахмурившись, потянулась к передатчику и нажала кнопку. «Фернан! Фернан! Что там произошло?» Динамик глухо молчал. «Фернан, ты меня слышишь?» – не сдавалась Мария. «У нас, кажется, проблемы. Что случилось?» Но связи не было. Павел выхватил передатчик из рук Марии, повертел его, потряс, бормоча себе под нос. «Может, сломался? Сейчас я его...» Он поковырял прибор, найденный где-то под сиденьем отверткой, раскрыл его, подул на микросхемы, но ничего не помогло. Связь так и не восстановилась. «Да что там такое стряслось?» – непонимающе покачала головой Мария. Она пока еще не успела испугаться, просто досадовала на внезапно возникшие помехи. Павел, вдруг ставший необыкновенно серьезным, сосредоточенно нахмурившись, тыкал в кнопки приборной панели, все еще пытаясь восстановить связь с Фрейей. «Маруся», — осторожно сказал он, и Мария сразу же напряглась. «Маруся». Нет, иногда он так называл ее, в шутку или пытаясь поддразнить, но сейчас в его голосе было что-то иное. И она почувствовала, как вдоль позвоночника пробежала дрожь. «Маруся, ты только не пугайся, но, кажется, мы отцепились от корабля», — сказал он. «Как это?» — не поняла она. «Разве это возможно? Там же трос, и... Фернан должен отслеживать». «Все возможно», — дернул плечами Павел. «Может быть, на поверхности шторм? Может быть, что-то случилось с тросом или с самим батискафом? Михаила же не было в последний день». «А Фернан?» Не отставала Мария. «Фернан должен быть на связи». «Должен», кивнул Павел. «Но мы-то не знаем, что там творится наверху. Может быть, на корабль напали. Может быть...» «Что ты несешь? Кто напал?» «Да я-то откуда знаю?» Огрызнулся он. «Пираты, например. Может, там внезапно война началась, пока мы тут с тобой подводным царством любовались». «Ладно, не заводись», примирительно сказала Мария. «Давай решать, что будем делать. Ждать, пока связь наладится?» «А толку?» — возразил Павел. — Все равно от Фрей мы отцепились. Ну, появится связь. Фернан тебе это только подтвердит. А дальше что? Нырять он за нами будет, что ли? Нет, нужно всплывать самим. — Хорошо, — кивнула Мария. — У нас есть система аварийного сброса балласта. Михаил меня столько раз учил ею пользоваться, достал ужасно. И в итоге оказался прав. — Лучше бы он трос лишний раз проверил, прежде чем в больничку отправляться, — проворчал Павел. — Так, пристегните ремни. Сейчас нас должно выбросить наверх, держись покрепче. Благодаря тому же Михаилу, дотошно инструктировавшему всех членов экспедиции о правилах обращения с батискафом, Мария знала, как действует система сброса балласта. Сейчас груз, подвешенный к днищу батискафа на специальных крючках, должен отцепиться, и металлическая капсула всплывет на поверхность, как огромный мяч. Павел потянулся к рычагу, отвечающему за сброс балласта, вытянул его до упора, и Мария покрепче ухватилась за подлокотники сиденья, приготовившись к тому, что их сейчас тряхнет и потащит наверх. Она, как зачарованная, смотрела на показатели глубинометра, ожидая, что те резко изменятся. Но ничего не произошло. Батискаф по-прежнему лежал на дне без малейшего движения. Павел нахмурился, вдавил рычаг обратно и снова рванул его на себя. И опять ничего не произошло. «Что? Что случилось?» — прерывающимся голосом спросила Мария. Павел лишь глухо выругался себе под нос. Даже в тусклом свете кабины батискафа было видно, как побледнело его лицо, как выступили на висках капли пота. Он снова и снова дергал за рычаг, но ничего не помогало. «Не работает», — наконец выдохнул он. «Систему заклинило. Чертов Михаил, что он там намудрил? Стоило ему на сутки отлучиться, и все развалилось к чертям собачьим». «Погоди, но не может же быть», — начала Мария. «Сама попробуй», — рявкнул Павел. Мария взялась за рычаг и попыталась привести в действие аварийную систему. Она рукой почувствовала, как рычаг словно проскальзывает мимо нужной шестерни, не задевая ее. Проскакивает в холостую, не приводя в действие спусковой крючок. Панический ужас охватил ее, но она, глубоко вздохнув, попыталась отключить ненужные эмоции и сосредоточиться на проблеме. Нужно что-то сделать, взять ситуацию под контроль, как-то выкрутиться. «Мы сможем сами починить систему?» – спросила она. «Ни хрена мы не сможем. Можно только механически отцепить груз снаружи. Но как это сделать? Выбраться из батискафа нельзя. А если бы мы и выбрались, нас бы просто раздавило давление». «Тогда что?» – плохо слушавшимися губами произнесла Мария. «Что нам делать?» «Ждать, пока связь наладится», – угрюмо отозвался Павел. «Или пока они там наверху спохватятся. Пока вызовут подмогу с берега, что-нибудь предпримут, если они вообще там живы». «А если нет?» – похолодев, спросила Мария. «А если нет?» – бесцветно повторил за ней Павел. «Если нет, может быть, по счастливой случайности приедет твой метеоролог, спустит свой трактор и поможет нам». «Он не приедет», – покачала головой Мария. «Не сегодня. Сегодня у него смена. В лучшем случае завтра днем. Воздуха хватит максимум часов на 10», – буркнул Павел, «если мы вообще не замерзнем здесь раньше». «Да что ж там такое стряслось? Как нарочно, все одно к одному. Может, Михаил решил нас с тобой грохнуть? А что, все сходится. Вывел батискаф из строя, изобразил болезнь и свалил на берег». «Ну и зачем бы ему нас убивать?» – возразила Мария. «А я не знаю, зачем». Какими-то дикими глазами поглядел на нее Павел. «Может, он маньяк? Может, он тайно тебя ненавидит? Или меня? Или это твой пылкий поклонник Стивен решил отомстить тебе за то, что дала ему отворот-поворот? Мне-то откуда знать? Не у меня тут бурная личная жизнь». «Хватит», — вдруг твердо сказала Мария. Она вся как будто внутренне собралась, окончательно осознав, что из ситуации, в которую они попали, выхода нет. Сами они ничего сделать не могут, и остается только взять себя в руки и ждать, что прибудет помощь. А она прибудет, обязательно прибудет, иначе и быть не может. Главное сейчас не психовать, не истерить, держаться и надеяться на лучшее. Иначе оба они вот прямо сейчас немедленно сойдут с ума. Хватит. От того, что ты будешь на меня срываться и искать виноватых, легче не станет. Я не верю, что все происходящее чей-то злой умысел. Зачем? Исходя из каких мотивов? Раненые чувства? Брось, это просто смешно. Мы же с тобой не в дурном сериале. Ну а даже если и так, когда мы выберемся, то докопаемся до истины, а сейчас наши домыслы ничем нам не помогут. Лично я уверена, что все это просто несчастное стечение обстоятельств. И к нам обязательно придет помощь, как только у них там наверху все утрясется. Маруся, Павел тоскливо посмотрел на нее. Ты извини, просто понимаешь, там же Ирка и ребенок. Если я не вернусь... Вернешься, твердо оборвала его Мария. Не впадай в панику, ничего еще не ясно. Пашка, держись, слышишь? Ты мне нужен, без тебя я не справлюсь, понял? Он помолчал пару минут, как будто собираясь с силами, Глубоко вздохнул, задержал воздух в легких, прикрыв глаза, а затем выдохнул и обернулся к ней, улыбаясь уже почти спокойно. Разве что в окаменевшем подбородке чувствовалось напряжение. «Понял, все понял. Ну что, комиссарша, у нас с тобой неожиданный отдых. Давай знаешь что? Играть в шарады. Умеешь? Ну, я начну. Первое – предлог». Прошло уже 2 часа, и все труднее было держаться. Они давно уже бросили попытки играть в шарады, в слова, в донетки и прочие забытые со времен пионерских лагерей игры. Павел сидел, уронив голову на скрещенные руки и спрятав лицо в ладонях. Иногда он срывался с места, видимо, когда в голову приходила какая-нибудь идея спасения. Пригнувшись, лез в какой-нибудь отдаленный угол батискафа, что-то там гремел, пытался что-то открыть, но потом лишь шепотом матерился и возвращался на место. Похоже, что возможностей выбраться без посторонней помощи у них и правда не было. В кабине становилось все холоднее. Тонкие стенки батискафа не способны были долго удерживать тепло, а вода у самого дна была очень холодной. Теперь Мария уже сожалела о том, что они не подобрались поближе к Ковачи, вспоминая, как жарило в кабине трактора в тот день, когда они с Дмитрием впервые вместе опустились под воду. Конечно, попади они в такую ситуацию сейчас, они бы очень быстро погибли от теплового удара, а то и сгорели бы заживо. А может, это был лучший исход, нежели мучительно умирать от переохлаждения и недостатка воздуха. От мыслей о Дмитрии что-то неприятно сжалось внутри. Мария вдруг вспомнила, как касались ее его большие сильные руки, как от его близости становилось надежно и легко, и все как будто бы наполнялось смыслом, становилось правильным. Она помнила о том, как ее тянуло к нему, как неудержимо хотелось отвести от его лба отросшую прядь волос, а потом обхватить руками шею, прижаться покрепче и ни о чем не думать. Еще вчера вечером она так боялась несвоевременных чувств, так хотела затушить их и вернуться к своей упорядоченной, простой, понятной, безэмоциональной жизни. И только сейчас, думая о том, что, возможно, никогда уже не выберется из этого стального саркофага, никогда не увидит солнца и не вдохнет чистого воздуха, она вдруг поняла, что будет жалеть не о том, что не закончила свое исследование, не об оставленной лаборатории, не о своих научных расчетах, а только о том, что так ни разу и не поцеловала его, не позволила себе забыть обо всем в тепле его сильных, надежных рук. Господи, ведь сейчас даже некому забеспокоиться о ней, броситься выяснять, куда она пропала. Если там на судне действительно что-то случилось, то на земле не останется ни одного человека, который забьет тревогу. Отец ее давно умер, а кроме него в ее жизни никогда и не было человека, которого волновало бы, что с ней происходит. Нет, у нее, конечно, были коллеги, друзья, приятели, люди, с которыми интересно обсудить новые открытия и гипотезы, посидеть за бокалом вина, посмеяться ни о чем, но ни одному из них по-хорошему не было до нее дела. И они, конечно же, будут очень огорчены ее трагической кончиной. Может, даже выпьют рюмку за упокой души, но и только. Будь у нее семья, муж, дети, будь хоть один по-настоящему близкий человек, он бы знал, где она сейчас находится. А если бы она вовремя не вышла на связь, он бы немедленно поднял панику. Вот у Павла есть Ирка, и если бы Ирка не была сейчас беременна, она бы поехала с ними. И что бы там ни случилось наверху, она ни за что не оставила мужа медленно умирать на дне океана. Всех бы на уши подняла. Даже и сейчас, находясь в 1000 километров от них, она непременно попытается связаться с Павлом вечером, в их обычное время. И если муж не выйдет на связь, Ирка забьет тревогу. Только вот предпринять что-то оттуда, где она сейчас находится, будет непросто. Нет, она не опустит руки, она вызовет спасателей и сама прилетит. Только вот будет уже слишком поздно. И все равно у нее останется ребенок. Живое напоминание о том, что Павел жил на свете, любил ее, оставил что-то после себя. А что останется от нее? 10 научных трудов, 10 статей, множество протоколов научных конференций. Это все важно, это все нужно. Это составляло огромную часть ее жизни. Но почему тогда не о них, вспоминает она, сидя взаперти в тесном ящике на дне моря и почти физически ощущая, как над головой смыкаются тонны воды? Бывают такие дурацкие тесты, вопросы. Как бы ты хотел провести последний день своей жизни? Что бы ты сделал, если бы узнал, что завтра наступит апокалипсис?» Теперь она точно знала ответ. «Если бы только кто-то, Бог, мироздание, некий невидимый вершитель судеб, дал ей отсрочку хотя бы еще один день, один час, 5 минут, она провела бы их с Дмитрием. Не вспоминала бы ни об исследованиях, ни о работе, ни о чем вообще. Просто обхватила бы его руками, уткнулась лицом в грудь и благодарила небо за то, что ей дали эту возможность». Свет мигнул, вспугнул крупную рыбину, проплывавшую перед батискафом, и погас. Наступила полная темнота. Такой кромешной тьмы никогда не бывает там, на поверхности, в цивилизованном мире. Даже глубокой ночью остаются отсветы от фонарей, реклам, фар машин, окон домов. Сюда же, в океанскую глубину, не просачивается ни один лучик света. И запертых в батискафе ученых охватил новый прилив страха. «Паша, ты здесь?» — тихо позвала Мария. «Здесь», — отозвался тот. Не стал привычно отшучиваться на тему. «Куда же мне деться с подводной лодки?» Просто протянул в темноте руку и нашел ее ледяные пальцы. Воздух внутри аппарата постепенно становился душным и влажным. Мария понимала, что вскоре концентрация углекислого газа станет смертельной. Видеть в темноте она, конечно, не могла, но хорошо представляла себе, что их с Павлом лица должны были уже налиться синеватым оттенком. Уже было трудно пошевелиться, и на разговоры не оставалось сил. Холод давно пробрался сквозь одежду, сковывая руки и ноги. Поначалу ее била дрожь, но постепенно холод как будто ушел, и тело окутало приятное тепло. Мария знала, что поддаваться ему нельзя, что эта смерть укутывает их своим уютным одеялом. Она пробовала сопротивляться, шевелиться, сгибать и разгибать пальцы, но сил оставалось все меньше, и все сильнее наваливалась апатия. «Ирка», — забормотал вдруг Павел себе под нос. «Ирка, не трогай, ну перестань». Он хрипло, как-то тоскливо рассмеялся. И Мария поняла, что от недостатка кислорода у него уже начались галлюцинации. Нужно было подняться, дотянуться до него, дернуть за руку, растормошить. Но у нее совсем не было сил. Тяжелые веки опустились на глаза, голова закружилась. И Мария вдруг снова увидела себя, ступающую босыми ногами по белому песку. Пару минут назад набежавшая волна окатила ее парусиновые туфли. Она сняла их и несла теперь в руке, а с кончиков шнурков капали капли, взметая вверх мелкие фонтанчики песка. Солнце сияло с фаянсово-голубого неба, в вышине огромными мясистыми листьями шелестели пальмы, а на песке тяжело покачивались зубчатые тени. «Смотри, чайка!» — махнул куда-то вперед рукой, шедший рядом Дмитрий. Мария прищурилась и действительно увидела пересекающую край неба белую птицу, которая что-то тащила в клюве. «Вороне где-то бог», — засмеялась она. И Дмитрий рассмеялся тоже. Сверкнули на солнце его белые зубы, взлетели откинутые резким движением головы волосы. Мария не удержалась, шагнула к нему и обвила руками его горячую от солнца и темную от загара шею. И тут же почувствовала, как на ее талии сомкнулись его руки. Он чуть наклонился к ней, и она ощутила на щеке его дыхание и увидела, что глаза у него как будто посветлели, стали крыжовно-зелеными. Она провела ладонью по его подбородку, почувствовала кожей только начинавшуюся пробиваться колючую щетину, а потом прижалась еще ближе и запрокинула голову. Губы Дмитрия накрыли ее рот, горячие, настойчивые, и в то же время ласковые, нежные, осторожные. Никогда еще на свете ей не было так хорошо, как здесь, в его объятиях. Она ничего больше не хотела, ни о чем не мечтала. Остаться здесь навсегда, и пусть хоть весь мир рухнет в тартарары. Краем сознания она вдруг уловила странный звук, то ли грохот, то ли скрежет. Какая-то сила будто слегка тряхнула ее, где-то полыхнул свет. Но Мария только крепче зажмурилась и изо всех сил уцепилась за Дмитрия. Ей было слишком хорошо. и ничто на свете не могло разрушить ее счастье.